3. Ториэль ожидал, когда остальные исчезнут в тенях здания, и он почувствует панический ужас, но ничего подобного не случилось. Если быть честным с самим собой, на самом деле он никогда не оставался один. Инфоцит нашел разгромленный офис администратума на мезонинном уровне главного терминала, у которого были все задатки хорошего укрытия. Это был контрольно-пропускной зал, в который новоприбывших на Дагонете направляли, чтобы они прошли собеседование с чиновниками этой планеты перед тем, как им дадут официальное разрешение на въезд. Вокруг него суетились наблюдательные крысы, обнюхивая закоулки и следя за местами, где были дыры в стенах или отсутствовали двери. Два оставшихся у него псибернетических орла наблюдали за основными зонами атриума и изредка щелкали клювами на местных падальщиков, когда те становились чересчур любопытными. Ториэль опустился в позу лотоса в углу, которые образовали две упавшие стены, и вызвал планы здания при помощи перчатки кагитатора. Они были среди того изобилия файлов с миллионом катушек, что он за прошедшие несколько недель скопировал из хранилищ дагонетских правительственных либрариумов, перекачав данные в свои личные банки памяти. Подобное было для него привычным делом. Если он видел информацию, оставленную без присмотра, он забирал ее себе. Это не было кражей, поскольку ничего не воровалось. Но на некотором уровне Ториэль принципиально рассматривал данные, лежащие без защиты, или на крайний случай данные, защищенные недостаточно хорошо, как собственное имущество. Если они где-то были, он должен был их иметь. И как доказывал текущий момент, им всегда находилось применение. Работая в спешке, он запустил коррекцию карт на основе изображений, поочередно поступавших от крыс с орлами, и исключил из рассмотрения те участки здания, которые были повреждены гражданской войной, атаками повстанцев и безрассудными бомбардировками Астартес. Но вокс-помехи были настолько сильны, что порождали проблемы даже с импульсной передачей пакетов данных. И в этих условиях обновление информации занимало слишком много пикосекунд. Если ситуация ухудшится, ему, возможно, придется пробросить настоящие физические линии связи. А новая неприятность была уже на подходе. Рои сетевых мушек, которые он выпустил при входе в здание, посылали сообщения лишь в единичных случаях. Инфраструктура космопорта была повреждена настолько сильно, что все внутренние провидческие системы и видеопикторы бездействовали. Ториэлю придется надеяться на свое вспомогательное восприятие. Он задержал дыхание, вслушиваясь в шелест грязного ливня по битому стеклу окон в крыше над головой и в шум стекающей воды, разбивающейся о поврежденную каменную кладку. И тогда очень отчетливо Ториэль различил звук падения каменного обломка, потревоженного неудачно поставленной ногой. В тот же миг прекратили поступать данные от одной из наблюдательных крыс в наружном коридоре, а остальные грызуны засуетились в поисках укрытия, и считываемые величины их уровня адреналина взлетели вверх. Инфоцит очутился на ногах до того, как успел себя остановить. Пропавшая крыса ранее обозначала свою позицию как находящуюся всего в нескольких сотнях метров от места, где он сейчас стоял. «Я устрою так, что никто и никогда не подберется так близко, чтобы меня убить». В голове всплыли слова, сказанные им Келлу, и кожа Ториэля покрылась испариной. Будь он проклят из-за своей дурацкой самонадеянности. Двигаясь так быстро, как только осмеливался, он покинул свое импровизированное укрытие и ускользнул через дыру в упавшей стене. На ходу он услышал, как над головой взлетели псибернетические орлы. Ториэль передернулся, проходя через пелену дурно пахнущей воды, капающей вниз откуда-то сверху, и спустился с выступа на выступ, очутившись в атриуме. Он быстро осмотрелся вокруг. Зал был сконструирован по образцу внутреннего дворика. Здесь были галереи и балконы, частью декоративные, частью нет. Благодаря глазам одной из птиц он заметил участок, ограниченный сзади крепкими стенами и три различных пути подхода и отхода. Сильнее, запахивая свое пальто, он двинулся к нему через тени, быстро и стремительно, как его учили. Он наколотил на бегу последовательность команд, запускающую импульсный генератор, и послал несколько десятков тестовых сигналов, вживленные в его собственное тело вокс-бусине. Ответом был лишь статический шум. Сейчас, в первый раз в своей жизни, он почувствовал, что остался один. Хотя он и совершал свой забег в компании изображений, передаваемых имплантированными в черепа его животных микропикторами. Крошечные образы теснились вокруг его предплечья, паря в миазмах гололитических помех. Он уже почти пересек дворик, когда из полумрака над его головой беззвучно вывалился гарпун и приземлился на корточки поверх перевернутой каменной скамьи. Лицо из красной плоти, серебряные клыки и черные глаза осмотрелись и нашли его. Тариэль был настолько потрясен, что отпрыгнул назад на шаг, и каждая мышца его тела вздрогнула от неожиданности. «Что это тут у нас?» – пробормотал убийца. В Тариэля вперлись пустые незрячие глаза. Голос, однако, был почти человеческим, и в нем звучала нотка неудоумения, как будто чудовище не знало, что ему делать со стоящим перед ним трясущимся тощим человечком. А вот теперь пришел страх, сильный и свинцовый, угрожающий раздавить Тариэля, а вместе с ним и прозрение, пронзившее инфоцита как пуля. Он роковым образом обнаружил себя, и не из-за уловок превосходящего его противника, а потому что допустил типичную для новичков ошибку. Падающий камень, потерянный сигнал – все это не значило ничего, стечение обстоятельств, совпадение. Но инфоцит все-таки побежал. Он совершил смертельный грех, который не мог быть отпущен ни одному Ванусу. Он неправильно интерпретировал данные. Почему? Потому что он позволил себе думать, что может этим заниматься. Прошедшие дни, проведенные им в обществе Виндикара, Калидус, Кулексус, Эверсора и Вененум, они убедили его, что он может работать в поле точно так же, как он делал это из секретных бункеров клана. Но фон Тариэль всего лишь занимался самообманом. Он был самой интеллектуальной персоной отряда ликвидации. Так почему же он проявил такую поразительную глупость? Тариэль ругал самого себя. Что вообще могло заставить его подумать, что он был готов к миссиям, таким как эта? Как могли его наставники и директора бросить его на произвол подобной судьбы? Как они могли так задешево разбрасываться его драгоценными умениями? Он обнаружил себя, показал свою слабость до того, как началось сражение. Гарпун издал горловой звук, возможно, зарычал и шагнул вперед. Из россыпи и каменных обломков на краснокожего урода со всех сторон выпрыгнули наблюдательные крысы с обнаженными клыками и выпущенными когтями, а сверху, размахивая оправленными в металл крыльями, на убийцу спикировали два псибернетических орла с растопыренными когтями. Подневольные Тариэлю животные уловили импульсы страха, которые истекали из его механодреднитов, и отреагировали соответственно. Руки гарпуна взлетели вверх, отшвыривая прочь хищных птиц, и он насмерть затоптал одного из грызунов когтистой ногой. Остальные крысы когтями продирали себе дорогу наверх по отвратительному, похожему на сырое мясо, туловищу чудовища. Еще одна из них была пожрана, когда на животе гарпуна открылся рот и перекусил ее пополам. Последняя была сокрушена в сжатом кулаке. Псибернетические орлы, кружившие над рогатой головой убийцы, размахивавшие крыльями и полосовавшие его когтями и армированными титаном клювами, продержались немногим дольше. Они нанесли несколько кровавых царапин, но не смогли избежать выросших из рук гарпуна мускулистых отростков, которые опутали их и задушили. Убийца швырнул тельца птиц на пол, любопытство уступило место злости. Но что касалось Тариэля, тот использовал задержку к своей собственной выгоде. Инфоцит швырнул в гарпуна короткий пузатый цилиндр, вытащенный им из внутреннего кармана, и бросился прочь в противоположном направлении, неуклюже упав на развалины стола. Уродливый убийца с быстротой молнии схватил предмет, гранату. Когда они сделали перерыв, чтобы перевооружиться на ультио, Тариэль вернулся к ящику с боеприпасами, которые он представлял Йоте во время их путешествия к Дагонету. Гарпун обнюхал предмет и отпрянул с фыркающим выдохом. От него несло вонью умирающих звезд. Он с омерзением отшвырнул его прочь, но недостаточно быстро. Устройство взорвалось с оглушительным монотонным хлопком, и двор внезапно заполнился мерцающей серебряной пеленой металлического снега. Убийца повалился на колени и начал кричать.